Трагедия на Остоженке не забыта. Живу на Остоженке. Знаю, что на моей улице часто бывал Пушкин. У него здесь жили друзья. А еще говорят, что на Остоженке жил Тургенев. Это правда? Где он жил? В доме номер 37 на углу Остоженки и Хилкова переулка жила мать Ивана Сергеевича Тургенева. В этом особняке с портиком однажды разыгралась трагедия, описанная Тургеневым в рассказе «Му-му».